Андалин Черно, Анна Абинская. Фиктивная невеста для мажора. Глава первая. Вы на собеседование? Да, Марина Реброва. Женщина, одетая в строгую белую блузку, застегнутую до самой шеи, и черную юбку до колена, смотрит на меня с интересом, а потом сверяется со списком. Вам точно есть 25? Да, мне 25. Хорошо, проходите, садитесь. Кадровичка указывает на большой кожаный диван, где уже сидят три девушки. Я машинально сглатываю и, опустив голову вниз, иду к ним. Сажусь с самого края и обхватываю папку со своим резюме. У них, надо заметить, никаких папок нет. Мой телефон пиликает входящим сообщением ровно через минуту. Я вздрагиваю, замечая строгий взгляд женщины Цербера, которая меня встречала. «Извините», — бормочу и отключаю звук на телефоне. Это сестра мне пишет. Она за меня переживает сильно. «Как там? Рассказывай». «Нечего рассказывать. Сижу, жду собеседования». «Порви там всех», — приходит мне ободряющий СМС. Я украдкой смотрю на других девушек. Красивые, одеты стильно. А у меня со стилем так себе. Не получается выглядеть по-деловому и привлекательно одновременно. Еще этот пучок на голове ужасный. Но иначе уложить мои вьющиеся от природы волосы просто невозможно. «Я нашла твоего босса в сети. Он входит в сотню богатейших людей страны. Представляешь, ты просто обязана попасть к нему». Она думает, что это так просто. Две девушки вылетели из приемной, не проведя в кабинете генерального и минуты, но им на смену пришли еще три. Чем ближе я к собеседованию, тем сильнее мне хочется отсюда сбежать. «Ох, Аня, меня точно не возьмут. Тут все такие гламурные. Дурацкая затея». Сестра что-то пишет в мессенджере, но прочесть я не успеваю. Главное, по кадрам называет мое имя, и я резко подскакиваю, роняя телефон. Краснею, неловко его поднимаю и замечаю, как остальные девушки ехидно улыбаются. Ох, я точно зря сюда пришла. Надо поскорее отмучиться и забыть, как страшный сон. Засовываю телефон в карман пиджака и переступаю порог кабинета. Из панорамных окон бьет резкий свет, я жмурюсь, а когда вновь открываю глаза, вижу мужчину, сидящего за столом. Боже, я таких, как он, за всю свою короткую жизнь никогда не видела. Мужчина как будто сошел с картинки модного журнала. Стильная современная прическа, легкая небритость и прозрачные серые глаза, которые на фоне загара и темных волос смотрятся особенно выразительно. Настолько, что дыхание сбивается. А большой босс из сотни богачей рассматривает меня внимательно, будто взглядом раздевает и ощупывает. А потом вдруг спрашивает: «Девственница?» Я теряю дар речи и хлопаю ресницами. Ничего ж себе вопросы. Вспыхиваю, робею, но решаю уточнить. Вдруг ослышалось. Ну не может же в самом деле миллиардер спрашивать, девственница ли я. «Что, простите?» «Я невнятно говорю или у тебя со слухом проблемы?» Холодно спрашивает генеральный. «Нет, у меня проблем со слухом, но, видимо, есть проблемы с попаданием в неловкие ситуации. И как я должна ответить?» «Вы спросили, был ли у меня мужчина?» «Да, что, не помнишь, что ли?» С насмешкой спрашивает босс. «Это имеет значение?» «Злюсь. Да какое ему дело?» Десяток предыдущих девушек спокойно и честно ответили на заданный мной вопрос и почти сразу покинули кабинет. «Делай выводы, важно это или нет, сама. Или ты ждешь, что я начну перед тобой объясняться?» «Нет. Я теперь еще и заикаться начала. Прекрасное начало собеседования». «Тогда отвечай». «Да». Бросаю резко и крепче сжимаю в руках папку. «Проходи, садись». Миллиардер кивком указывает на стул рядом со своим столом. Я машинально подхожу и сажусь. На него стараюсь не смотреть. Надеюсь, мои красные щеки не светятся, как сигналы светофора, потому что чувствую я себя сейчас крайне неловко. «Я готов принять тебя на работу», — поражает ответом. «Вот договор». Он протягивает мне десяток листов и смотрит внимательно. «Из основного мне нужно будет подтверждение того, что ты девственница». «Что, простите?» Меня прямо заело как будто. Переспрашиваю, извиняюсь, переспрашиваю, извиняюсь. Он точно подумает, что я пришибленная. «И справку о том, что у тебя нет проблем со слухом», — добавляет. «Ты несколько раз переспрашиваешь». «Что я говорила? Уф, пора заканчивать этот цирк». Из ступора выхожу мгновенно. Со мной такое бывает. Я могу долго мямлить, но если меня что-то затронет за живое, вспыхиваю, как спичка. «Вот и сейчас. Что он себе позволяет вообще?» «Подтверждение?» — переспрашиваю ехидно. «Это ж какое? Сами проверять будете?» «Ты не в моем вкусе», — спокойно чеканит он. «Справки от доктора будет достаточно. Контакты клиники тебе предоставят на выходе из кабинета». «Справку, значит», — киваю понимающе. Я делаю глубокий вдох. Теперь, по крайней мере, я смогу объяснить своим близким, что меня не приняли не из-за некомпетентности и неумения держать язык за зубами, а потому что босс — придурок. Богатый, конечно, до невозможности красивый и самоуверенный, но придурок же. Справку ему подавай. Из клиники. И не какую-то там, а о том, что девственница. Идиот. Замечу, что справка только из клиники, контакты которой тебе предоставят на выходе. Я слышала. Я помню о возможных проблемах со слухом. Знаете что, Данила Романович? Имя его я знаю, хоть генеральный и не представлялся. Помню, когда прочитала, к кому устраиваюсь работать, еще подумала, Турбин Данила Романович. Это законно вообще? Быть богатым, да еще и имя носить такое красивое. А он вон чего оказывается. Козел просто. Мне такая работа не подходит. Его лицо вытягивается, взгляд холодеет. Красивые серые глаза вмиг становятся на несколько тонов темнее. Сейчас их можно сравнить не с утренним туманом, окутывающим город, а скорее с грозовым облаком, затянувшим небо. Впрочем, мне уже плевать. Я разворачиваюсь и пулей вылетаю из его кабинета. Справку ему подавай. Еще чего.